25 глава. Сверкающая тропинка звенела под моими ногами. Снег таял с каждым моим шагом, расчищая путь. Мой раненый бок болел после слишком долгого сна, но я не обращала внимания на боль и продолжала бежать в припрыжку, вдыхая свежий ночной воздух. В то же время я осматривалась, выискивая возможную угрозу. Я могла дорого заплатить за то, что так заспалась. Фаолан почти напрямую сказал, что меня будут выслеживать. Значит, мне остается одно — добраться до сердца Андерхилла, опередив погоню, если тропа ведет именно туда. Изо всех сил, стараясь не думать о том, что будет, если я не доберусь до цели, я продолжала бежать даже тогда, когда сзади раздалось жужжание арбалетного болта. Я пригнулась и перекатилась, но недостаточно быстро. Болт ударил меня в правое плечо и швырнул на землю. Проглотив проклятие, моргая от боли, я вскочила и снова пустилась бегом. Сзади раздались завывания, и мое сердце бешено заколотилось от страха. Гончие фейри — разновидность оборотней. Этих фейри превратили в чудовищных зверей и заставили охотиться на преступников. Судя по всему, за моей спиной было по меньшей мере четверо таких оборотней, в лучшем случае. Я могла бы прошептать молитву Лугу и богине, но не сделала этого. То ли потому, что не на шутку разозлилась, то ли потому, что солнцестояние нынче выдалось особенно буйным, то ли по какой-то другой причине, но я поняла, кого сейчас хочу видеть на своей стороне. «Духи, направьте меня», — прошептала я на тлинкитском. Лунный свет стал ярче, тропинка внезапно свернула влево, в густую чащобу. Я не усомнилась, в правильном ли направлении побегу. На сомнение просто не было времени. Еще один арбалетный болт воткнулся в дерево возле моей головы. Я нырнула вправо, укрываясь за стволами, отталкиваясь от них. Преследователи готовились меня прикончить. Чёрт. Запах сосен пропал за вонью мокрой собачьей шерсти и мочи. И я перекатилась за дерево, левой рукой выхватив меч. Глаза гончей фейри, скорее волка, чем собаки, встретились с моими. Рядом мерцал образ того фейри, каким он раньше был. Словно двойная галлюцинация, собака и человек бросились в атаку, и челюсти сжали мою враз онемевшую правую руку. Я закричала, когда зубы вонзились до кости. Вспыхнул свет, рану пронзило ощущение электрического удара, молния заставила меня выгнуться и сжать челюсти, изо всех сил пытаясь вдохнуть сквозь стиснутые зубы. Вспышка силы испарилась с резким свистом, свет померк перед моими закатившимися глазами. Я ударилась о землю, хватая ртом воздух, чувствуя, что меня опалило и снаружи, и изнутри. Рядом со мной лежал гончий фейри, вывалив язык. Жизнь покинула его глаза. Тело уже окоченело. Я не понимала, что произошло, и мне было некогда в этом разбираться. «Торопись, ты должна торопиться». Я моргнула, глядя на шепчущего духа, который внезапно появился на тропе. Размытый, едва различимый, если не считать манящей руки. Туман растекался от призрака пульсирующими волнами, скрывая его очертания. Я встала. Все суставы ныли, но я, спотыкаясь, двинулась вслед за призраком. «Что случилось?» — пробормотала я. Почувствовала вкус крови и поняла, что прикусила язык, получив сильный удар. «Магии? Электричество?» Я знала одно. Сила исходила не от меня и не от собаки. До меня донеслись отчетливые слова призрака. «Андерхилл желает тебе успеха. Ее сила легендарна». «Ага, значит, Андерхилл считает себя особой женского пола. Изменчивая сучка». Если дух говорил правду, я почти не сомневалась. Андерхилл секунду назад каким-то образом поразила молнией меня и собаку. Если у Андерхилл хватило сил, чтобы такое проделать, она могла бы прицелиться получше и поразить одну только собаку. Ладно, отбросив придирки, значит ли случившееся, что сердце Андерхилл уже близко? Настолько близко, что Андерхилл смогла повлиять на окружающий мир. А кто призрак, который меня ведет? Теперь я продвигалась вперед неровной трусцой. Я попыталась снова связаться с природой. Магия и вправду меня поддержала, но не смогла исцелить мои раны. Я была не настолько сильна, и кое-что может исцелить только время. Впервые я испытала сомнение. Я была молодой и свирепой. Но действительно ли мне суждено снова открыть Андерхилл? Незаконно рожденная дочь короля. Единственный отпрыск короля, которого он все равно не признает своей наследницей. Сирота. Беглянка вне закона. Каких трудов мне стоило сюда добраться. И посмотрите-ка на меня. Полумертвая, кровь сочится из множества ран. По лицу текли слезы, и в глубине души я знала, что сомневаюсь не только из-за ран или потому, что за мной охотятся. Все дело было в потрясении из-за убийства Фейри и осознания того, что я, вероятно, не доживу до утра. Поймав себя на этой мысли, я выпрямилась. Брес, он готовил меня к такому. Он научил меня вступать в каждый бой так, будто ему суждено стать моим последним боем. А поскольку в меня стреляли из арбалета и за мной охотились гончие фейри, чертовски похоже, что этот бой и вправду станет для меня последним. Уж я заставлю попотеть тех, кто пришел по мою душу. Опустив глаза на сверкающую дорожку у ног, я включила магическое зрение. Мир расцвел. Не цветами, духами. Повсюду вокруг стояли на страже духи, а за ними я видела силуэты фейри. Они двигались мимо так, как будто... Мои губы дрогнули. Как будто они не видели меня. «Торопись». Я поспешила дальше. Поспешила изо всех сил. У меня немели ноги. Я двигалась слишком медленно, даже для моих ран. В дело снова вступила Андерхилл? Нет, Андерхилл хотела, чтобы я ее нашла. Она не стала бы меня задерживать. Мой взгляд упал на фейри, несущего арбалет, и я нахмурилась, вспомнив о болте, который получила в плечо. Я вообще не чувствовала раны. Мое плечо онемело. Дерьмо. Я потянулась к основанию болта. Мои пальцы стали липкими от крови, но я ничего не почувствовала. «Чёрт, снотворное!» — пробормотала я. «Тише!» — зашипели на меня духи вокруг. «Меня не видят, но могут слышать. Вот дерьмо!» Фейри стали пробираться ко мне, а духи отпрянули. Что-то врезалось в мое здоровое плечо, слишком легко повалив меня на землю, и я обмякла под чужим весом. Моя голова приземлилась на мягкий и удобный мох. По крайней мере, это было приятно. «Берегись молнии!» — невнятно пробормотала я. Снотворное действовало. «Она тебя убьет. Я повернула голову и увидела, что сверкающая лунная дорожка все еще рядом, так близко. Все тот же призрак манил меня рукой, но я ни черта не могла поделать. «Не могу, друг. Меня достали», — пробормотала я. «Хорошо так достали». «Свяжи ее, капитан Фаолан!» Это заставило меня встрепенуться. «Может, Лан меня спасет? Может, он вытащит меня отсюда?» Но нет, меня подняли на ноги. Я не удостоила Лана взглядом. Мой взгляд все еще был прикован к призраку, продолжавшему меня манить. Призрак, казалось, наконец-то понял, что эта девушка в ближайшее время никуда не пойдет. Он отступил в сторону и указал на толстый ствол. Я несколько раз моргнула, чтобы прояснилось перед глазами, и увидела дверной проем. Дверной проем с выгравированным символом Андерхилла. «Нет!» — закричала я и забилась, отбросив тех, кто меня держал. Мои руки были связаны за спиной. Ноги спутаны, но вида проема, ведущего в Андерхилл, было достаточно, чтобы подтолкнуть меня, придать мне сил, или, по крайней мере, желание бороться с теми, кто меня схватил. «Это там! Андерхилл там! Вы, дураки!» вырвалось у меня, и фейри повернулись туда, куда я уставилась. «Там ничего нет, сиротка». Голос Фаолана был мягким. «Ничего, кроме темноты и леса». Меня охватила ярость. «Возьми меня за руку и посмотри сам!» Слова получились невнятными. Внезапный прилив энергии, подпитавший мою последнюю отчаянную попытку добраться до цели, иссяк с силой весенней оттепели. Снотворное одурманило меня. Лечь. Тьма затуманила мое зрение и не дала в последний раз взглянуть на призрака, повернувшегося ко мне спиной. «Мне жаль», — прошептала я призраку. «Самой Андерхилл. Мне чертовски жаль». Толчок заставил меня очнуться. Ну, почти. Какое дерьмовое похмелье. Неужели я снова нарвалась на пиво огра? Я попыталась перевернуться. Язык распух, во рту ощущался только вкус крови. Крови? Моргнув, я уставилась в ночное небо. Как можно было догадаться, я лежала в какой-то повозке. «Она зашевелилась. Что теперь, капитан?» Голос был незнакомым. Зато ответил чертовски хорошо знакомый голос Фаолана. «Не нам решать ее судьбу. Ее жизнь нам не принадлежит, и мы не можем ее отнять». «Она преступница», — сказал первый голос, пробившись сквозь остатки снотворного в моей крови. «Любого другого преступника мы бы обезглавили на месте и бросили тело на съедение в лесу». Я не двигалась. Просто тихо лежала. Меня связали крепко. И если верить жжению в запястьях, в веревку были вплетены железные нити. Проклятие, как далеко мы сейчас от сверкающей тропы. Я должна туда вернуться. «Она... То, что она тебе не безразлична, не означает, что ты можешь сохранить ей жизнь, друг мой. Ее нельзя держать как домашнего питомца. Ты сам сказал, что ею овладело безумие. Она убила одного из наших». Тон мужчины смягчился, Раздался приглушенный звук, как будто кто-то кого-то хлопнул по плечу. «Ты не сможешь ее вылечить. Никто теперь не сможет». Королева особо просила меня за ней присматривать. Велела привести ее к неблагому двору, если возникнут сомнения, что она выживет, — сказал Фаолан. «Такие мне даны приказы». «Что он сказал? С какой стати я интересую королеву неблагих, дьявол?» «Что может нашей королеве потребоваться от ничтожной благой? У тебя путаются мысли». «Поверь мне, не путаются», — сказал Лан. «Думаю, будет лучше, если я соберу остальной отряд, и мы с ней разберемся. Ты слишком...» «Она не ничтожная, Максим!» — огрызнулся Фаолан. «Она незаконно рожденная дочь короля благих!» Я задохнулась. Мой мир смялся, как бумажный шарик. Он все время знал, что король — мой отец? Я лихорадочно стала собирать воедино кусочки головоломки. Фаолан присматривал за мной не потому, что я была ему небезразлична, а потому что ему приказали. Программа наставничества. Его с самого начала приставили ко мне, а я думала, что это просто судьба. Мой отец послал его в приют, чтобы Лан за мной приглядывал. А теперь? Королева неблагих не хотела выпускать из поля зрения нежеланную наследницу благого двора. Второй Ферри некоторое время возражал, пока Фаолан не убедил его, что говорит правду. «Ты думаешь, она действительно нужна королеве?» — спросил неблагой. «Зачем?» — послышался скрип шагов по хрустящему снегу, и я закрыла глаза, когда кто-то встал надо мной. «Я не знаю, для чего она королеве, но я знаю отданные мне приказы, а наше дело — повиноваться приказам». «Королева хочет потребовать за меня выкуп? Это ей ничего не даст. Дорогому старому папочке на меня плевать». Но я ничего не сказала. Может, я еще смогу выбраться из переплета? Пока я жива и не легла в землю, у меня есть шанс уладить все с Андерхиллом. Мрак, только что окутавший мою душу, рассеялся. Итак, Лан с самого начала знал мой секрет. К этому времени я уже хорошо поняла, что верность для большинства фейри — слово на иностранном языке. Фаолан просто ничем не отличался от других. И все-таки чертовски больно. Я бы предпочла получить удар кинжалом в спину, чем услышать от него: «Лучше всего будет доставить ее обратно к реке. Мы возьмем лодку, а оттуда...» Еще кто-то подошел, и энергия вокруг изменилась. Я осмелилась приподнять веки как раз вовремя, чтобы увидеть, как надо мной вспыхивает благая магия. «Капитан Фаолан!» — прогремел кто-то. Дерьмо. Голос Бреса. «Генерал Бресс», — отозвался Фаолан таким тоном, как будто они случайно встретились на улице и обменивались любезностями. «Чем могу вам помочь?» «У вас наша пленница», — холодно ответил Бресс. «Она же мой стажёр. Она подралась, не так ли?» — вмешался мужчина, который раньше назвал Лана другом. «Она убила одного из нашего отряда. Безумие владело ею, и она...» — Бресс фыркнул. «Я в этом сильно сомневаюсь. Безумие никогда ее не одолеет. На нее напали?» На мгновение воцарилась свинцовая тишина. «Ее оттащили во время горячего момента», — признался Лан. Его отряд притих. Держу пари, он не хотел признаваться, что целовался с внебрачной дочерью короля. «Я тренировал ее в Андерхилл 8 лет». Бресу следовало бы сказать «в фальшивом Андерхилле», но я промолчала. «Безумие не могло владеть ею так быстро. Но я не сомневаюсь, что если бы она почувствовала угрозу, то сделала бы все возможное, чтобы выжить». На самом деле все они ошибались. В те мрачные моменты меня поглотила чужая сила. Я не чувствовала, что мне угрожают неблагие, оторвавшие меня от Лана, но сила все таки взяла надо мной верх. Однако эта сила не была безумием, я почти не сомневалась. А чем она была, я могла только догадываться. «Я освобождаю вас от ваших обязанностей в отношении пленницы», — продолжал Бресс. «Она благая, и я беру ее под свою опеку в соответствии с заключенными между нашими дворами соглашениями». Чьи-то руки подхватили меня под мышки и поставили на ноги. Я думала, Бресс снимет с меня веревки, но он этого не сделал. Конечно, не сделал. «Я знаю, что ты в сознании, Каллик», — сказал Бресс. Я открыла глаза и посмотрела ему в лицо. «Твой король желает с тобой поговорить. Тебе не следовало убегать». Я сердито зыркнула на него. «Рефлекторная реакция на то, что за мной охотятся. Что тут еще сказать? Ничего личного». Он фыркнул и жестом подозвал своих подчиненных. Больше 30 фейри из личной охраны короля, одетых в темно-золотое и синее. Меня понесли за ноги и запястья, заставив болтаться, как свинью на вертеле. На мгновение оглянувшись на повозку, я встретилась с сердитым взглядом Фаолана. «Злись сколько угодно, грёбаный лжец». «Из чего тебя вытащили, что ты так упорно боролась?» — спросил Брес. Вместо ответа я сказала: «Тысячелистник мертв». Брес зашагал рядом, глядя вниз на меня. «Раз уж вы сошлись нос к носу, другого я бы не ожидал. Как он умер?» «Почему я все еще связана, если ты говоришь со мной так, будто я не пленница?» Брес одарил меня натянутой улыбкой, едва заметной в ночи. «Я скучал по тебе, Калик». Он посмотрел вперед. «Полагаю, ты знаешь, что королева-консорт Адер тебя ненавидит». «Да ну, в самом деле?» Я с трудом удержалась от смеха. «Я в курсе. Вот почему мне хочется быть как можно дальше от замка». «Почему мы говорим об Адер? Разве разговор не должен идти о том, что я предположительно сделала с Андерхиллом? Может, Брес знает ответ на вопрос, который не давал мне покоя?» «Жрицу нашли?» Он бросил на меня острый взгляд. «Хочешь ее поискать?» Встретившись с ним глазами, я отбросила осторожность. «У меня к ней есть несколько вопросов, учитывая, что я была поблизости, когда Андерхилл разлетелся вдребезги. Фальшивый, как ты знаешь, а не настоящий Андерхилл». Брес щелкнул пальцами, и меня бесцеремонно бросили на землю. Вспыхнувшая там и тут боль напомнила, что мне далеко до исцеления. Подчиненные Бреса отступили, оставив нас наедине. Тренер схватил меня за горло и приподнял, так что мы оказались нос к носу. «Если ты не хочешь, чтобы каждого фейри здесь предали смерти, я предлагаю тебе заткнуться». Он оттолкнул меня. Я с глухим стуком ударилась о землю и застонала. Брес щелкнул пальцами. Мужчины вернулись и снова подняли меня. Он знал, что Андерхилл, в котором мы тренировались, был фальшивым. Он знал, что я разрушила всего лишь иллюзию. «Ты собираешься меня убить?» Я вгляделась в него, но Брес больше на меня не смотрел. «Твою судьбу решит король Александр». «Значит, ты везешь меня обратно на Унимак?» Это было утверждение, не вопрос. Моя судьба снова зависела от капризов отца, хотя я сомневалась, что на сей раз он просто заставит своих охранников отдать меня в сиротский приют.